Таким образом, мой взгляд пал на род примерно в начале второй сотни. Казалось бы, нет в них ничего серьезного, кроме двух важных фактов. Во-первых, за последние столетия они вылезли из самой жопы, и, во-вторых, абсолютно все их производство было завязано на данный сектор. С одной стороны ничего удивительного, с другой я видел, как минимум пару возможностей расшириться, что были полностью проигнорированы. Ну и, конечно же, пара снимков двух барышень, примерно раз в год обедающих в разных ресторанах. Одна из упомянутого рода, а вторая – это Глена Глосс. Полное уничтожение рода оказалось делом техники. Опять же, больше времени тратил на то, чтобы избежать внимания других магов пятой сферы. Сами же убийства легко проводились с расстояния в полкилометра. Вспоминался мой отец и тот случай, когда мы ночью ехали общаться с Джоном, пока Катерина шла за Георгом и его родственниками. Он тогда тоже нескольких людей прибил, а я этого даже никак не заметил. Уничтожить хоть десяток магов четвертой сферы, когда тебе от них ничего не нужно, слишком легко, особенно, если ты сам на пятой. Так или иначе, уже к утру, в Империуме стало на один род меньше, а мне оставалось только ждать, когда моя цель выберется наружу. Я почесывал вновь зудящий палец, и готовился к встрече, на которой смогу задать все свои вопросы. Приходилось следить за нужным человеком, так что высоко в воздухе были сформированы несколько глаз, которые наблюдали за всеми передвижениями Глены. На самом деле, получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Уже примерно в середине следующего дня, женщина, вместе с кучкой своей охраны решила куда-то направиться. Было не так важно, купилась ли она на мою приманку или же просто выезжала по делам. Главное, теперь она шла прямо ко мне в руки. Точнее, подобным образом я думал, до тех пор, пока не понял, что именно было не так. Один из местных магов пятой сферы, который всегда был где-то рядом в поместье, судя по траектории, двигался прямо вместе с женщиной. Если так пойдет и дальше, то, кажется, здешних пятерок тоже придется проредить от автора. Итак, я все же устал, так что беру два дня перерыва. Тем, кому нравится кровь, кишки и прочий треш, наслаждайтесь. Тем, кому это слишком тяжело, терпите, до семи краткой главы осталось всего три. Глава 5. Как же все это бесило, что маги пятой сферы, катающиеся по всему сектору и явно ищущие именно меня, что сама Глена, словно приклеенная, бегающая прямо за одним из них, что этот чертов палец, который опять начинал чесаться в самые неподходящие моменты. Увы, в этот раз не удалось скрыть не только мое появление в данном секторе, но и то, что причиной всего тоже стал именно я. Слишком уж многие меня замечали в самых неподходящих местах, когда я, например, уставал, чтобы держать еще и полную невидимость или просто забывал это делать. Так или иначе, семья Глосс знала, кто вытворяет в их секторе что-то непонятное и массово устраивает резню сразу нескольким родам. Радовало только то, что они пока не понимали систему. Ну, или делали вид, что ни черта не понимают, решив до последнего играть свою роль случайных жертв. Хотя, какие же с них жертвы, если еще ни один родственник или подчиненный не пострадал? На деле, я почти месяц пытался как-то выловить свою цель. Даже устроил быструю кончину еще одному роду, чтобы вновь вывести женщину из своего убежища. В результате, окончательно убедился, что ее троюродный брат, который был тем самым магом пятой сферы, всегда ее сопровождает. Даже в туалет бы с ней ходил, наверное, если бы это им как-то помогало. Чертова правящая семья. В целом, Глосс уже Екатерине начинали задавать неудобные вопросы в стиле «А что вообще за хрень происходит?» Уж не знаю, в каком плане они желали получить ответ, да и почему вообще ее пытались привлекать. Возможно, как и многие в нашем секторе, слишком прислушались к мнению, что я чья-то цепная собачка. Что ж, Катерина вроде бы хотела из подобных слухов извлечь пользу, а, в результате, получила только новые проблемы на свою голову. В целом, меня это волновало только по одной причине: данная северная курица начинала слишком активно названивать мне, тоже требуя каких-то объяснений и даже опускаясь до угроз. Собственно, как только она к угрозам перешла, наше общение и закончилось. Да к тому же меня в тот момент окончательно довели еще и родственники Кейт, которые звонили, чуть ли не по три раза каждый день, непонятно зачем. В результате, я принял простое и легкое решение, лишить себя телефона. Просто распылил его на атомы, к чертям собачьим, и пусть теперь все эти звонари хоть убьются об свои трубки. Единственная цель, которая у меня сейчас была, это как-то достать Глену. И раз уж отделить ее от мага пятой сферы не выйдет, тогда придется отделить мага от нее, желательно раз и навсегда, чтобы он уже не вернулся. Правда, в данном секторе присутствовал еще один такой же индивид, который явно захочет поучаствовать в происходящем, если мы слишком разойдемся в процессе драки. Так что разбираться надо сразу с ними обоими. Ну, или не сразу. Можно же одного просто устранить, заняв личными делами. Что ж, и снова я осознал, насколько разнообразными могут быть способности разных магов. Кто-то следит вообще за всем, что происходит вокруг, кто-то только за частью, а некоторые предпочитают заниматься своими делами, лишь иногда поглядывая в нужную сторону. Второй маг третьей сферы не то чтобы охранял одного паренька, принадлежащего роду в первой десятке, но иногда за ним присматривал. Причем, учитывая, что родственных связей между ними точно не было, а дружественных я никаких найти не смог, картина вырисовывалась странная. Не менее странная, чем то, что мне пришлось завести себе новый телефон, который я уничтожил сразу же, как поискал желаемую информацию. Раздражающее открытие, что в этом мире нет даже такой простой вещи, как интернет-кафе. В любом случае, я упорно не мог понять, каким образом мага пятой сферы заставили работать охранником какого-то сопляка. Зато сразу осознал, сколько проблем он отхватит, если с его подопечным случится хоть что-нибудь. Почесывая все еще зудящий палец, я придумал относительно легкий в своем исполнении план, в результате которого вся ответственность может лечь на интересующего меня человека. Даже немного попытался использовать всю ту же семейную способность, не столько потому, что верил в ее эффективность, сколько, банально, чтобы не корить себя после, за упущенную возможность. Так или иначе, парень часто тренировался у себя дома, точнее во дворе, а находящийся где-то поблизости, маг за ним и смотрел. Потратив пару ночей, чтобы все организовать, в нужный день, в нужное время, в нужном месте, я активировал все созданные закладки. Начиная от удачно разложенных камешков на земле и заканчивая одной из моих лапок, что подобралась к мальцу практически вплотную. И когда момент настал, его тренировка позади дома превратилась в маленький филиал ада. Честно говоря, я искренне надеялся, что мне удастся хотя бы отрезать мелкому голову. Увы, пятисферная охрана, несмотря на расслабленность и свою лень, сработала как часы. Наша магия в какой-то момент столкнулась, и я вынужден был отступить. Отчасти, просто понимал, что по грубой силе враг сейчас меня превосходит, отчасти же, банально, не видел смысла бороться с ним до конца. В любом случае, левая рука его подопечного, примерно по локоть, превратилась в мешанину мяса и костей. Так что, в каком-то смысле, своего я все же добился. Именно понимая это, и отправился напрямую к особняку рода Глосс. Пока второй маг будет занят разбирательствами с родственниками пострадавшего и поиском виноватого, я смогу столкнуться со своей сегодняшней целью один на один. А уже после этого, придет пора задавать свои вопросы Глине. Что происходит, когда какой-то человек входит в зону влияния мага пятой сферы? По идее, ничего особенного. Тот просто его чувствует и, если у вошедшего есть четвертая сфера, ставит где-то у себя в голове заметку. А вот если пересекаются несколько магов пятой сферы, это уже совсем иной вопрос. Они чувствуют друг друга на огромном расстоянии и изначально готовы к встрече. Оба готовы. В моем же случае была та самая хитрая возможность скрывать уровень своих сил. Да, за последнее время я продолжал их наращивать, каждый раз, как была такая возможность. Но в любом случае, с горем пополам, тянул скорее на перекачанную четверку, когда по максимуму сжимал энергию в себя. И именно в таком состоянии я шел к поместью Глосс, где находились интересующие меня люди. Увы, в этот раз, вряд ли мне удастся кого-то обмануть и заставить приблизиться. Не после того, что я уже здесь натворил. Скорее, такого человека, как я, даже стоящего у ворот, попытаются удаленно разложить на атомы, или хотя бы лишить возможности сопротивляться, и уже потом что-то спрашивать, если останется у кого. На деле, мне требовалось выполнить сразу несколько действий, часть из которых я обдумал и подготовил заранее. Когда уже был на месте и стоял перед входом, первые, кто вышли меня поприветствовать, оказались местные охранники. Можно было бы тут же всех их и убить, но требовалось скорее заинтересовать местного большого парня, а не напугать всех обитателей дома. Для последнего было еще слишком рано. К сожалению, мои разговорные навыки лучше не стали, так что я просто выдал им какую-то чушь про того, кого хочу увидеть, и в результате получил рекомендацию идти куда подальше, ожидаемо, на самом деле. Так что вся моя стратегия в этот раз тоже пошла в уже предложенном направлении, и головы им я все же оторвал, обоим, одновременно. Зато на это дивное действие сразу среагировал местный главный маг, в первую очередь, надавив на меня, пытаясь ограничить движение, и одновременно вылетая из дома, прямо из окна, мне навстречу. Что ж, несмотря ни на что, с первой своей задачей, привлечением его внимания, я все же справился. Ну а дальше было дело техники, ведь теперь требовалось увести этого хмыря подальше от сектора. Не ради безопасности или подобной хрени, а просто чтобы ненадолго оторваться. Скорее всего, за это время остальные обитатели дома успеют связаться с другим магом. Вот только, я уже позаботился о том, что он будет слишком занят своими текущими делами. В результате, ничего не став говорить, раз уж выяснилась моя полная бесталанность в этом вопросе, я распустил свою силу, но только в одном направлении. По сути, создал тоннель под небольшим углом, который выходил даже за границы сферы влияния данного мага. Ну а дальше придал собственному телу максимальное ускорение. Так что, всего через долю секунды, я уже вылетал из зоны влияния хмуро наблюдающего за происходящим мага пятой сферы. К счастью, за мной он все же двинулся, тоже сорвавшись с места. Вот только, я уже понял одну простую вещь. На таком уровне люди слишком привыкают к тому, что видят врага. Видят, если уж не глазами, то за счет своей энергии. Просто ощущают его местоположение внутри той самой зоны контроля. А значит, если убрать это преимущество, то сразу появится шанс на один смертельный удар. Примерно такой же, как я уже использовал в другом секторе. Как только мое тело добралось примерно до уровня облаков, ненадолго скрывшись от глаз противника, а его зона влияния все еще меня не доставала, я сам себя остановил и окружил сферой невидимости, точнее ее новым улучшенным аналогом. Для того, чтобы обмануть кого-то настолько сильного, приходилось немало постараться. Потребовалось до максимума замедлить абсолютно все процессы в организме, практически умереть на какое-то время, но при этом остаться висеть в воздухе. По идее, я не мог долго находиться в таком состоянии, полминуты максимум. И, тем не менее, за мной так быстро гнались, что этого времени хватило за глаза. Причем, противник был до безобразия предсказуем. Он летел по прямой, надеясь как можно быстрее меня догнать. В результате, в какой-то момент враг оказался со мной рядом. Хватало буквально руку протянуть, чтобы прикоснуться. Ну а дальше, стандартная схема. Наложить на него коробку с измененным временем и ударить почти всем, что есть. После чего, почесывая зудящий палец, наблюдать, как чужая сила, лишившись носителя, просто грохнется на землю, устроив новые разрушения. Следом же вниз опустился и я сам, все к тому же поместью правящего рода, оставшемуся абсолютно беззащитным передо мной. Я всего лишь зашел внутрь, ограничив движение всех 10 с небольшим людей, большая часть из которых была на четвертой сфере. Возможно, я не смогу получить свои ответы от нужной женщины, зато теперь у меня в руках почти весь правящий род, и спрошу об интересующем человеке каждого из них, каждого. Первыми все же стали охранники. Я понимал, что они бесполезны, но решил слегка потренироваться, заодно освободив места. Если не считать тех двух, с которыми расправился в самом начале, здесь их было еще 6. Не слишком много, конечно, но вполне достаточно, чтобы не только порыться у них в мозгах, но и снова попытаться применить измененное время. Увы, эта вещь по-прежнему давалась мне с трудом, но одновременно приносила с собой слишком много невероятных возможностей. В результате, спустя примерно час в реальном времени, я раздавил голову последнего из них. Жалкие твари снова вели себя как типичные имперцы с их тупорылой тягой к самоубийству. Создавалось ощущение, что если бы я не замедлил всех в доме, то уже имел лишь кучку трупов и парочку детей, просто не способных пока на что-то подобное. Собственно, к детям я и перешел в следующую очередь. Парочка спиногрызов, оба на уровне 2 сферы, вполне неплохо справлялась с болью. Так что, попади они мне в руки с год назад, вряд ли бы смог добиться нужных ответов. Зато сейчас, когда мозг каждого был у меня, буквально, в руках, я мог намного больше. Теперь их отрывочные знания вполне помогали мне лучше ориентироваться и в делах рода в целом, и в той чепухе, которой занималась Глена. Ну и ближе к концу, Оставив себе на закуску еще нескольких человек, я перешел к женщине, с целью задать всего один вопрос. «Где этот человек и зачем вы направили его следить за мной?» Спрашивал я у нее снова и снова, показывая созданное в воздухе изображение. А она лишь смеялась в ответ, даже не сопротивляясь влиянию на мозг, после того, как узнала, чего именно я хочу. Все это было словно какой-то дерьмовый и тупой сон, ведь превратилось в глупый фарс. И все те агентурные сети, про которые я расспрашивал и которых так опасался, да и тот, кого я ищу, были лишь фикцией. Точнее, сети-то были, но участвующие во всем этом агенты почему-то вызывали у меня странные воспоминания. Мне в голову раз за разом приходил образ Ивана, в глупой одежде, изображающего кого-то незаметного, но при этом обращающего на себя только больше внимания. Вот и тут было нечто схожее, столь же тупое, но при этом до неприличия действенное. А самое главное, что бесило меня больше всего, она ничего не знала про того, кого я искал. Именно поэтому смеялась над вопросами, просто презирая смерть и вполне к ней готовая. Готовая настолько, что это разозлило меня еще больше, чем раньше. Я несколько дней внутреннего времени ковырялся у нее в голове, уничтожая вообще все воспоминания и превращая ее в овощ. Тупорылый, беспомощный и абсолютно бесполезный, особенно по местным меркам, но зато вполне себе живой. Где-то в голове теплилось понимание, что спустя год или около того ее все же вернут в мир Империума, достав из капсулы. Вот только она и тогда, скорее всего, не сможет вспомнить, кто, как и зачем это с ней сделал, а я просто вернусь. Если она к тому времени выживет и снова встанет на ноги, я снова вернусь, чтобы сделать с ней ровно то же самое, и буду повторять это до бесконечности. Единственное, что сделал после этого, попытался покопаться в мозгах оставшихся в доме людей, часть из которых также принадлежала к местному правящему роду. Увы, и здесь не смог получить желаемого, только очередная бесполезная пустота. Снова полная фиаско и провал всех планов. Даже сотворив нечто настолько невероятное, я остался вообще ни с чем. Примерно спустя сутки, выходя из дома, я был почти полностью потерян. Кто еще мог за этим стоять? Кто вообще мог все это придумать и устроить? Оставшиеся правящие рода, те самые азиаты, что вообще, казалось, никак не причастны. Сама Катерина, которая просто умела делать отличную маску на своем лице. Как же все это меня бесило. Ненависть, буквально, переполняла все тело, и хотелось убить еще кого-то. Причем, чем жестче и кровавее, тем лучше. Мне нужны были мои ответы, черт бы их всех побрал. Сделав несколько вдохов, я все же смог взять себя в руки и слегка успокоиться. Что ж, самые простые и очевидные варианты оказались пустышками, но были же и другие. Тот самый дом, в котором жил этот человек, он выглядел особенным образом, и я такое уже видел. А это значит, что могу увидеть снова, если не в нашем секторе, так в других. Все, что нужно, это просто пролететь над районом простолюдинов и заглянуть в каждое жилище, чтобы его проверить. Пусть это займет несколько недель, на полный облет всего и всех, но я все же добьюсь результата. Найду, если не того, кого надо, то хотя бы других, чем-то на него похожих, и буду вырывать им каждое нервное окончание, пока они не расскажут всю правду до самого конца. Глава 6. Поиск оказался делом сложным и долгим. Слишком долгим, для меня. Я-то думал, что буду просто летать по всему сектору, заглядывать в дома, оценивать обстановку и двигаться дальше. Правда, оказалось, что слишком много людей на острове предпочитают чертов минимализм. Не тот, что я видел в тех самых двух домах, но очень к этому близкий. Да, возвращаясь с работы или из института, они могли что-то сместить, что-то помять, но очень часто возвращали все на места. Сначала мне казалось, что они все же из одной организации, общества или как там их совместная хрень называется. Вот только, покопавшись в мозгах у нескольких десятков, я понял, что просто трачу на это куда больше времени, чем положено. Лишний день на каждого лишнего человека, лишняя неделя, если их 7, и чертов лишний месяц, если их 30. Время просто утекало сквозь пальцы, и я даже перестал за ним следить. Проклятое время, как же оно меня бесило. По сути, как и все в этом сраном словно нарисованном мире, люди, тупые и одинаковые словно манекены, с такими же тупыми и одинаковыми стремлениями. После того, как я постарался понять некоторых из них, ища связи, то до кое-чего все же докопался. Все вокруг просто тупорылые однообразные животные с такими же стремлениями, желаниями и надеждами. Все они, буквально каждый, вызывал у меня только новую вспышку злости. И, тем не менее, продолжая бороться с желанием просто перебить вообще всех к чертям собачьим, я продолжал искать. Мне мало было всеобщей смерти, я хотел получить свою правду, даже если уже знал, что этот ублюдок мне скажет. Знал, ведь все животные вокруг были абсолютно одинаковыми. Я продолжал летать по острову, от дома к дому, словно маньяк, вцепившийся в одну единственную мысль. А тем временем, между всякими жалкими тварями разворачивалась какая-то внутренняя возня. Сектор Фидес окончательно превратился в поле боя. Слишком много родов были подчинены тем, кто стоял в списке на самом первом месте, но и остальных было немало. Похоже, кто-то оттоптал слишком много ног своей непоколебимой наглостью и самоуверенностью. Тот сектор, в котором я устроил бойню и с которого начал проверку, в результате банально обвинил во всем Катерину. Учитывая стремление этой женщины наверх, оно даже звучало относительно разумно. Таким образом, бойня начала развязываться между моим прошлым сектором и тем, что уже почти полностью был мной изучен. Зато северяне все же стали единым фронтом. Мечта Катерины стала куда реальнее, чем когда-либо. На деле же, меня мало волновало, кто из кроликов в лесу умрет от зубов волка, и ровно так же мне было плевать, кто, кого и в каких количествах убивает на острове. У меня была своя цель, к которой я упорно следовал, шаг за шагом, проверяя каждую квартиру. И, если замечал что-то неладное, без сомнений влезал в мозги ее хозяина. В какой-то момент, появилось желание делать это намного быстрее, ища в их головах упоминание лишь одного конкретного человека. Вот только, пришлось самому себя одернуть. Нет, они могут быть такими же простыми исполнителями и не знать всей сраной сети. Зато у них в мозгах могут остаться кусочки прообщих руководителей, один из которых, рано или поздно, все же приведет меня к цели. Сколько прошло месяцев с начала всей моей эпопеи? 6, 7, 8, я уже ни черта не помнил, слишком увлеченный своей идеей фикс, обуреваемый непрекращающейся ненавистью и презрением ко всему живому. Словно гребаная птица смерти я носился по городу, заглядывая в каждый дом и вытряхивая души из тех, кого мог там найти, либо же внимательно следящий за окружающими и ждущий свою новую жертву. Сложно сказать, сколько человек я убил, выпотрошил и вскрыл им мозг. Кажется, счет уже шел на несколько тысяч. Те, кто были мне нужны, те, кто меня замечал, те, кто просто оказался рядом в неподходящий момент моего очередного эмоционального взрыва. Мне было плевать, кого убивать и заставлять страдать. Я просто делал все, что захочу и двигался дальше. От дома к дому, от сектора к сектору. На деле, нашел несколько мест, которые показались мне странными и к которым я периодически возвращался. Те самые почти пустые квартиры, в которых не было никакого ощущения жизни людей, кроме кроватей, на которых кто-то спал. У некоторых подобных мест я затаивался и ждал. Иногда по неделе, иногда даже больше. Вот только все эти жилища оставались все такими же пустыми. Словно те, кто в них обитал когда-то, уже знают, что я вышел на охоту. Или же все еще проще, и они сами ушли делать то, ради чего вообще когда-то объединились. А кругом продолжала литься кровь. Все чаще, все больше, все беспорядочнее. Словно у всего города сорвало некий клапан, сдерживающий имперское стремление к уничтожению всего. Каждый мог и хотел использовать свою силу, чтобы что-то кому-то доказать. Иногда драки были ради прибыли, иногда ради денег, иногда просто потому, что они могли драться. Вот только, не имелось больше жесткого управления четырех родов, ибо каждый из них был слишком занят самими собой. В результате, все превратилось в бесконечную бойню всех против всех. Фидес окончательно увязли в войне с половиной своего же сектора. Глоссы гром грызли друг друга, словно безумные собаки. И даже последний род, в жизни которого я даже не успел поучаствовать, занимался примерно тем же самым. Они упорно воевали с каким-то внутренним врагом, который вылез наружу, словно почувствовав общее настроение и чужую слабость. Кругом были только разрушения, кровь и смерть. Но что бесило меня больше всего, так это собственные силы. Точнее, странные изменения, которые начинали с ними происходить. Каждый день, терпя зуд в чертовом пальце, я буквально физически ощущал, как становлюсь слабее. Словно где-то была чертова дыра, в которую все уходит. Каждый день я тратил как минимум пару часов на собственные тренировки и попытку роста, но с трудом удерживался на месте. И чем дальше, тем сложнее было это делать, словно некая невидимая тварь высасывала мою магию. Тем не менее, я продолжал свой путь, снова и снова проверяя один дом за другим, как заведенный, вновь и вновь заглядывая в чужие жизни и в сознание, подвернувшихся мне под руку людей. Все ради крох той информации, что была мне нужна. Мои способности зашли настолько далеко, что единственные, кто мог бы мне хоть как-то сопротивляться, являлись оставшиеся маги пятой сферы. Правда, они сами были слишком заняты непрекращающейся войной, в том числе и между друг другом. Сейчас я доходил до последних домов в том самом секторе азиатов, где шло странное междоусобное истребление. Оставалось проверить всего несколько домов, и можно было полностью составить список всего, что я исследовал, и анализировать чертовы накопленные данные. Уйму данных. Если же говорить относительно точно, я нашел не меньше пары сотен жилищ, хоть как-то напоминающих нужные, среди которых не больше двух десятков идеально подходили под мои требования. Больше всего их было именно здесь, в секторе с азиатами. Примерно половина от последнего числа, и в каждом было пусто. Где-то уже побывали люди до меня, где-то не было никого и ничего. В парочке нашел несколько оставленных кому-то подсказок, ведущих к самым разным семьям. Вот только, я уже знал, что это путь в никуда. Просто очередные сраные ловушки, рассчитанные на тех, кто будет что-то там искать. И все это мне предстояло проанализировать и постараться понять, для чего требовалось хоть ненадолго унять бушующие внутри чувства и приступить ко всему с куда более холодно головой и в более спокойной обстановке. Ничего. Сколько бы я ни пытался что-то придумать, почувствовать, догадаться, не получалось вообще ничего. Сплошная бездумная пустота, вот все, что у меня было и все, что мне осталось. Пару недель я сидел и ломал голову, хоть как-то пытаясь выстроить все в логичную конструкцию, но ничего не мог сделать. Постоянно хотелось просто кинуться вперед и сдавить кому-то глотку, или вырвать позвоночник, или что там еще делают со всякими тупорылыми животными. Вот только, ничего. Палец, на котором когда-то было кольцо прадеда, продолжал зудеть, почти постоянно, что бы я с ним ни делал. Пытался нарастить новую кожу, пытался содрать ее к чертям, даже отделял этот кусок тела от себя, но все было бесполезно. Это место упорно продолжало действовать на нервы. В какой-то момент, поняв, что я слишком ограничен, решил снова обзавестись телефоном и поискать какие-то дополнительные данные в сети. В это время, как-то внезапно для себя, понял, что в нынешней ситуации в Империуме, это просто невозможно. Произошел какой-то глупый коллапс. Производство большей частью встали, поскольку абсолютно все руководство, начиная с менеджеров среднего звена и выше, занимались только тем, что выпускали кишки друг другу. Даже сраных продавцов в магазинах больше не было. Ах да, еще и банковская система перестала работать. Я не знал, как именно произошло последнее. Кто-то кого-то разорвал на части или еще что дебильное случилось. Сплошной мир постапокалипсиса в своей самой тупой и самой извращенной вариации. Кругом лишь трупы те, кто их делает. Так или иначе, телефон, причем даже несколько, да еще и не привязанные ни к какому человеку, я все же нашел. Пришлось покопаться в завалах, но нашел. Было не совсем понятно, работает ли сеть, и если работает, то в каком виде, но меня это мало интересовало в тот момент. Для начала, требовалось гаджет хотя бы подключить к самому себе. А это, если что, тоже было нетривиальной задачей, особенно без специального оборудования и обученных для этого людей. К счастью, моя постепенно утекающая сила все еще была на месте. Так что я просто вливал ее в каждый следующий прибор, пробуя все новые вариации. И только когда я сломал почти все, начало что-то получаться. Увы, если обычно в истории все выходит на самом последнем, меня и здесь ждал полный облом. Пришлось снова брать себя в руки и искать дальше. Что ж, нашел и новую кучку этих почти никому сейчас ненужных артефактов. В этот раз, все же вышло, и один из них начал работать, связывая меня с остатками местной сети. Как ни странно, повезло, что я был не слишком далеко от все того же азиатского района. Именно там сохранилась куда большая часть внутренней структуры, чем во всех остальных. Возможно, поэтому я все же смог попасть и в сеть, и даже снова увидеть список пропущенных звонков и написанных мне сообщений. Последнее и привлекло больше всего внимания, ведь там был текст, написанный им, тем самым человеком, которого я так упорно искал все это время, оставляя позади себя горы трупов. Просто адрес места и совет смотреть поглубже, с подписью. Сложно описать свои эмоции в тот момент. Ярость все еще была где-то внутри, но казалось, что даже она постепенно затухает, оставляя после себя лишь пустоту. Я понимал, что это может быть обычная ловушка. Как и всегда, я ждал одну из них, и, тем не менее, у меня не было иной ниточки, что вела бы к нужному человеку, кроме той, что дал он сам. Сделав глубокий вдох, я просто взлетел с очередных развалин и отправился туда, куда мне указали. Указали, еще пару месяцев назад, к одному из многоэтажных домов, в центральной зоне нашего сектора. Оказавшись там, где нужно, огляделся вокруг, пытаясь узнать это место, но не смог. Почти везде кругом стояли либо сгоревшие костяки домов, либо просто руины. В голове появилась мысль, как вообще нечто такое могло произойти. Всего за год, хотя, на деле потребовалось куда меньше времени. Всего несколько последних месяцев. После чего я все же подошел к нужному зданию, точнее тому, что от него осталось. Итак, раз мне советовали смотреть вглубь, с этого я и начал. В результате, почти сразу обнаружив небольшое подземное убежище, снаружи покрытое плотным слоем антимагического металла, ну, или чем-то с его плотной сеткой, не пропускающей внутрь ничего лишнего. Не сказать, чтобы это было особенно удивительно. Как-то так сложилось, что я слишком часто встречаю именно нечто подобное в важные моменты своей жизни. Увы, лифт был уничтожен. Точнее, он просто не работал. Зато сама коробка, как ни странно, стояла на первом этаже, закрытая упавшей стеной. Откинув эту досадную помеху, я и добрался до цели. Не знаю как, но шахта вела еще и вниз, к той самой небольшой комнатке. Как удобно. Зайдя в коробку лифта, очень быстро понял, что ехать она никуда не будет. Спасибо хоть, что стояла на первом этаже, а не еще ниже. Что ж, похоже, для движения вниз придется самому поработать двигателем какое-то время. Хотя, первым делом все же пришлось разрушить небольшую плоскость, что закрывала вход прямо под полом. Наверное, и тут можно было просто слететь вниз, проделав очередную дыру, но я слишком устал. Устал не столько физически, сколько морально. Душа требовала хоть чего-то отдаленно напоминающего нормальность. Пусть даже это будет небольшое путешествие на лифте. Кстати, одной из отличительных черт конкретно данного устройства было наличие небольшого экрана, прямо над кнопками с этажами. И словно в насмешку надо мной, в какой-то момент экран все же начал работать, передавая ту самую ненавистную рожу, что я искал все это время. «Надеюсь, меня хорошо видно и слышно», — выдал изможденный человек с безумными глазами, смотрящий прямо в камеру. «Ох, как же долго пришлось тебя ждать. И все же вот он ты, наконец-то здесь. На самом деле, у меня для тебя целых две новости. Одна отличная, а вторая просто прекрасная, особенно для тебя. С какой начать?» Подождав пару секунд, он продолжил. «Ах да, ты же еще не добрался до места. Так вот, хозяин передает, что искренне тебе благодарен. К черту эти его игры в задушевные разговоры. Как только я увидел эту тварь, то тут же ускорился, и лифт уже буквально грохнулся на самое дно шахты. Чертовы двери заклинило, так что пришлось практически разрывать их собственными силами, пробиваясь дальше. Именно в этот момент мне предстала дивная картина. Все тот же человек, сидящий на стуле, посреди комнаты, прижимающий трубку себе к подбородку и продолжающий говорить, теперь прямо мне в лицо. А вторая новость тебе особенно понравится. Это был твой ребенок, и ты сам во всем виноват. Наверное, я ожидал, что он засмеется как припадочный, или сделает еще какую-нибудь глупость. Да просто как-то задержит себя на долю секунды, пока я проламываю к чертям собачьим эту ублюдочную антимагическую проволоку, натянутую тут в несколько слоев. Увы, нет, этот гаденыш просто выстрелил, снеся себе половину головы и не оставив мне ничего, кроме еще большего чувства разочарования в себе и в произошедшем. Только пустота и разочарование. Это был твой ребенок, ты сам во всем виноват. Это был твой ребенок, ты сам во всем виноват. Десятки голосов, повторяющих одно и то же на разный лад, начали доноситься со всех сторон, снова и снова повторяя одну и ту же его последнюю фразу. Снова и снова. Эта тварь зря времени не теряла, сидя здесь. Он не просто накопил целую кучу записывающих звук устройств, он буквально каждое из них заполнил одной и той же фразой, сказанной с насмешкой, сказанной с грустью, сказанной в припадке безумного смеха или вообще без эмоций. Словно все те несколько месяцев, что он тут сидел, только и говорил одно и то же день за днем на разный лад. Опять где-то внутри всколыхнулась волна плохо контролируемой ярости. Сила снова вырвалась наружу и просто перекрошила в салат абсолютно каждую вещь вокруг, затыкая эту ублюдочную тварь. Тварь, которая даже своей смертью постаралась как-то меня достать. От автора. Кстати, там под третьей книгой появился большой комментарий, в котором, по сути, рецензия на книгу. Почитайте, мне будет интересно узнать мнение каждого, если что, как хорошее, так и плохое. Глава 7. Теплые солнечные лучи грели кожу. Они падали на меня с самого верха, проходя бесконечное расстояние, тратя несколько минут на свою дорогу, и все ради этого простого маленького момента. Как странно, хотя, в последнее время в жизни было слишком много всего странного. Это касалось и моих поступков, и того, что происходило вокруг, и с теми, кто просто случайно попадался мне под руку, и с теми, кто со мной даже никак не пересекался. Словно что-то важное просто-напросто сломалось в этом привычном и понятном мире. А все, что осталось, это бесконечный хаос, заполняющий собой сразу все. Я медленно заходил на территорию нашего дома, точнее туда, где этот дом когда-то стоял. Просто шел медленными шагами, вдыхая воздух и оглядываясь по сторонам. Все, что было тут, тоже напоминало собой лишь хаос. Куча сваленных вместе обломков, без малейшей надежды разобрать, где что было. Правда, я-то прожил здесь всю свою жизнь в этом мире, поэтому мог хотя бы предположить. Например, здесь, где я стою сейчас, точно когда-то была входная дверь. Несколько шагов вперед, и ты уже оказываешься в прихожей. С этими местами было связано много воспоминаний, как очень старых, так и относительно недавних, которым всего пару лет. Будь то приход Катерины в ту ночь, когда отец помог захватить им власть, или первый визит Кристофа, с которого все и началось, во многом. Кстати, я же так и не узнал, чем он вообще закончил. Может, выжил и сбежал, принявшись строить новые козни. Мое лицо в этот момент тронула легкая полуулыбка. Да уж, только нового похода за врагами мне сейчас и не хватает. Именно поэтому я сам себе их подкидываю. К счастью, эмоциональное безумие, или что это там у меня было, уже отпускало. За последние несколько месяцев оно все больше уходило куда-то на задний план и оставляло обычного человека наедине с собственными мыслями. Наедине, с желанием понять, что он натворил и почему. А натворил я много, даже слишком много, для простого смертного. Кажется, именно поэтому магов пятой сферы стараются учитывать, контролировать и не трогать лишний раз, пока не убедятся в их умении адекватно оценивать реальность. Вот только, за последние несколько столетий, Империум настолько сильно развился, что вообще непонятно, где и когда появится следующая пятерка и не сорвет ли у нее крышу. Не случится ли с кем-нибудь того же, что произошло со мной? Я еще раз тяжело вздохнул и глянул в сторону центральной зоны. Империум пылал. Последние угли его господства сгорали в бесконечной междоусобной войне. Хотя, пожалуй, уже даже догорал. Центральные зоны трех секторов были почти полностью разрушены. Четвертая пока держалась. Но смогут ли они выстоять под натиском озверевшей толпы, словно из принципа желающей сравнять все с землей? А ведь все просто, в постоянной бойне, длившейся несколько месяцев, погибло слишком много благородных. Из всего списка в живых осталась пятая часть родов, в лучшем случае. Да и те, кто остался, были потрепаны и ослаблены. В результате, простолюдины, выживающие во всем этом аду из последних сил, решили, что пора устроить переворот и сменить власть. Заодно еще и попытаться объединить весь остров в нечто новое и прекрасное. Могло показаться, что у них нет никаких шансов, но снова в дело вступили сухие цифры. Среди этой толпы хватало и тех, кто дошел до четвертой сферы. По сути, их сейчас было не меньше, а даже больше, чем среди благородных. Ну и простые граждане на третьей сфере тоже не сидели, сложа руки. Империум менялся, точнее пытался измениться или просто умереть окончательно. Бред, по большому счету. Вот только, пойди докажи толпе озверевших сверхлюдей, что они идиоты. Проще грустно за всем этим наблюдать, ожидая развязки. Наверное, я бы мог помочь кому-то из оставшихся. Постараться вместе с победителями построить лучший, более прекрасный город, размером в целый остров. Вот только, ни они мне уже не поверят, ни я не хочу верить им. Просто слишком устал. Я сделал еще несколько шагов, и наткнулся на чью-то кость. Хотя, почему на чью-то, с трудом, но я все же помню, как братья Кейт попытались ворваться в дом, в поисках женщины или хоть каких-то ее следов. К сожалению для них, я тогда был слишком близко, исследовал дома уже в этом секторе. Именно поэтому смог быстро вернуться сюда. Вернуться и просто разорвать всех на мелкие части, бросив на месте и продолжив свою непрекращающуюся охоту. А их останки так и остались лежать здесь, в прихожей. Я даже не знаю, как на это отреагировал их отец. Возможно, тоже умер в происходящих в то время передрягах. А возможно, это именно он устроил весь нынешний бардак на месте моего дома. Я вообще много о ком ничего не знаю. Это же касается и тех, с кем я общался в школе. Что с ними произошло, где они сейчас? Анна, которая должна была продолжить свое обучение, Женя, что должна была вернуться с севера, Иван и его внезапная любовь. Выжил ли хоть кто-то из этих людей в случившемся? Не попался ли кто-то из них мне под руку, когда я был в самом плохом состоянии? А Сандра и Ник, хотя, с последними все же ясно, что произошло. Они хорошо спрятались. По-настоящему хорошо. Никто бы не смог найти их в промышленной зоне, без долгих и упорных поисков. Вот только чтобы погибнуть в том, что здесь творилось, этого и не требовалось. Некоторые сражались во всю свою мощь, наступая или, наоборот, отходя назад, и руша к чертовой матери все, что было вокруг, буквально перерабатывая всю материю в нечто иное. И люди, не обладающие хотя бы средним уровнем третьей сферы, тоже шли в этот список материала на переработку. Да и в целом, удары порой были такие, что сносили десятки домов, оставляя на их месте только многократно перерытую землю. В результате подобной бойни, две трети промышленной зоны нашего сектора буквально перестало существовать. Исчезло абсолютно все, вместе со всем и вместе со всеми, кто там жил или просто прятался. Не осталось ничего. Хотя, я же так и не увидел их трупы, верно? Старое оправдание, которое помогало мне держаться, после пропажи отца, немного помогало и сейчас. Очень хотелось верить, что все перечисленные люди не лежат где-то под завалами, смотря в пустоту своими мертвыми глазами, а просто сбежали. Почувствовали, к чему все идет, бросили все, сели на маленькую лодку и уплыли куда-то на материк, в поисках лучшей жизни. Очень хочется верить во что-то подобное. Пройдя еще немного, я все же оказался в столовой. Кажется, именно тут все и началось. Началось с одной простой фразы, окончательно меня сломавшей, словно перебившей какую-то меленькую соломинку, на которой держалась целая гора. Впрочем, все как всегда. Одно маленькое решение, один нюанс полностью меняет расклад сил. Будь то кем-то неожиданно пущенная стрела или еще что-то подобное. Кажется, в прошлой жизни такие вещи называли «черный лебедь». Мы никогда не знаем, когда прилетит такая птица и перевернет все с ног на голову. Да уж, а как же хочется просто вернуться назад и снова все переиграть. Не срываться, не кидаться в бесполезную погоню, а повести себя как нормальный взрослый человек. Даже если ты считаешь себя преданным в тот момент. Вот только, это был твой ребенок, ты сам во всем виноват. Слова того ублюдка снова и снова звучали где-то в голове. Тогда, когда услышал их впервые, я вновь сорвался, кажется, в последний раз, но все же, разнес к чертям и то здание и несколько соседних. Хотя, на общем фоне это мало чем отличалось. Просто еще один кратер, посреди бесконечного хаоса. Вот только, я так и не знал, что делать. Можно ли ему верить, действительно ли он сказал страшную правду или это был просто еще один трюк, чтобы раззадорить меня лишь сильнее. Как же сложно, столько вопросов и никаких ответов. А так хочется закрыть глаза и представить, что все это просто сон. Что вот, сейчас я их открою и снова окажусь в том самом моменте, когда слышу те странные слова от Кейт. Я зажмурился изо всех сил, искренне желая вернуться в прошлое. Желая, чтобы все это было лишь ошибкой, иллюзией, да чем угодно кроме реальности. Активировал и свою семейную способность, влив в нее остатки своих сил, ожидая, что вот-вот изменится хоть что-то. Но нет, когда я вновь посмотрел вокруг, увидел лишь те же обломки дома, все тот же хаос и разруху. Увы, порой жизнь безжалостная тварь. Она оставляет тебя с тем, что ты сам натворил и ничего уже нельзя сделать, только как-то пытаться жить дальше. Посреди пустоты и разрушения, ненавижу постапокалипсис. Одним движением сотворив себе стул, я сел на него и задрал голову к небу, просто смотря в пустоту. И что мне теперь делать? Да и зачем? Возрождать род, строить планы и все такое прочее, чтобы в какой-то ответственный момент просто вновь сорваться и уничтожить все своими же руками? Как нелепо. Какая вообще нелепая штука наша жизнь, не имеющая в себе совершенно никакого смысла. Единственное, что хоть как-то поддерживает стремление двигаться дальше, это мечты, желания и близкие люди. Вот только, есть один важный момент. Желания слишком сиюминутные, и мы сами не понимаем, к чему они могут привести. Мечты, в этом плане, еще хуже, они вообще почти всегда исполняются совершенно не так, как нам кажется. Я хотел стать сильнее и получить уровень пятой сферы, чтобы защитить себя и своих близких, а что в результате? Именно из-за его получения практически все, с кем я был хоть капельку связан, просто погибли. Ну и да, близкие. Почему меня постоянно предают? Что я делаю не так, что в этой жизни, что в прошлой? Почему Кейт сказала нечто настолько ужасное и безумное? Чего она вообще хотела этим добиться? Вопросы, вопросы, остались только бесконечные вопросы, на которые нет, и уже не будет ответов. Типичная жизнь. Из всех, с кем я был хоть как-то связан, остался только отец. Кто бы мог подумать, что его отсутствие поможет ему выжить? С другой стороны, если бы он тогда был в доме, просто сидел рядом, то мог бы что-то изменить, мог бы просто все исправить, не дав мне сорваться и превратиться в безумного монстра. Или же, все было бы еще хуже, и предок тоже стал бы одной из моих первых жертв. Как же все это сложно. С другой стороны, я вроде бы все еще на пятой сфере, так что могу его вернуть. Вот только куда? В этот пустынный кусочек мира, где властвуют ненависть и смерть. Зачем? А что тогда выходит? Просто забрать отца и вместе укатить куда-то на другую часть материка. Подальше от всего, что здесь случилось. Бежать – это не такой уж и плохой вариант. Правда, есть другой, не менее важный вопрос. А защитник вообще отдаст мне предка? Теперь, когда Империум, по сути, уничтожил сам себя, нужна ли ему та самая договоренность? Или все куда проще, и даже там забирать уже некого? Возможно ли, что и отец, находясь в другой части мира, тоже пал жертвой разворачивающихся тут событий? Просто, все умерли. Все, кроме меня. Зуд стал еще сильнее. Сраное кольцо прадеда. Я посмотрел на руку, где красовалось пустое место там, где должен быть палец. Слишком уж он меня довел. Что я только не предпринимал, ничего не помогало. Я так устал постоянно разрывать свою плоть, пытаясь почесать одно и то же место, что просто уничтожил эту часть себя. Правда, помогло слабо. Даже отсутствующий палец постоянно продолжал чесаться. Снова, снова и снова. Бесконечно. И когда начинало казаться, что ты уже привыкаешь к этому ощущению, оно вновь набирало силы, постоянно действуя на нервы. Если бы я не был настолько раздавлен случившимся в последнее время, наверное, бесконечная злоба становилась бы лишь сильнее. Чертов артефакт, зачем я его вообще когда-то надел? Проносил всего несколько месяцев, и он не должен был сработать, но нет, продолжает меня доставать даже после уничтожения. Словно бесконечный привет с того света. Да уж, теперь можно попытаться предположить, что именно дед видел в нем проблемного, и понять, почему они лежал у нас, где он там лежал, а какая к черту разница. В любом случае, ничего хорошего я точно от него не получил, только новую кучу проблем. Опять же, все как всегда. Еще раз всколыхнул свою силу и создал стол, точнее тот его небольшой кусочек, за которым когда-то сидел. Не знаю почему, но эти маленькие части прошлого и правда помогали мне чувствовать себя лучше, словно ничего и не случилось, словно вокруг не было бесконечной разрухи, и Кейт вот-вот вернется домой. Она скажет мне прекрасную новость, что у нас будет ребенок, а я отвечу, что давно пора сделать следующий шаг. Радость моя будет столь невероятной, что сила рванется во все стороны, заставляя мир цвести, и жизнь будет чертовски прекрасна. Кажется, по щеке катилась слеза. Я даже не сразу понял, что это такое. Да уж, вот и развалилась к чертям та самая маска, что я таскал на себе последние несколько лет. Пугал других своей холодной рожей, а на деле просто менялся сам. Как же мало надо времени, чтобы обычный человек мог превратиться в холодную безумную тварь, делающую все, что взбредет в голову. Особенно, если у него будет достаточно сил, чтобы все это сделать. Пятая сфера. Как много в этой паре слов и как мало на самом деле. Просто еще один шаг на пути, который не меняет вообще ничего. Даже сейчас, когда моя сила снова уменьшилась до того самого уровня, с которого я начинал год назад, не поменялось вообще ничего. Все тот же бесполезный и жалкий человек, не способный ничего поменять, ни себя, ни окружающих. Я махнул рукой, убирая стол. Кругом все так же молчаливо лежали развалины дома, того самого, в котором я прожил примерно 20 лет в этом мире. 20 лет, в относительном мире и покое. Годы, если уж не счастья, то как минимум мира и тишины. А стоило только исчезнуть отцу, как я буквально за пару лет привел все вот к этому. Глаза снова прошлись по разрухе кругом. Кейт, я снова и снова возвращался мыслями в тот самый день, пытаясь что-то вспомнить, что-то понять, что-то переосмыслить. Анализируя ее поведение, ее движение в тот злополучный момент, я должен был что-то замечать и раньше, даже если не хотел этого делать. Вот только не замечал, либо просто был слишком слепым, либо смотреть было ни на что. Это был твой ребенок, ты сам во всем виноват. Всего одна фраза зародила во мне слишком много сомнений. Зачем она тогда сказала, что отец не я, чего пыталась добиться, а та самая ее семейная способность, как она вообще работала? Почему осталось так много вопросов, почему она так странно себя вела в тот день? Я впервые в жизни видел ее столь неуверенной. Просто, почему, чего она так боялась? Меня, но из-за чего? Я продолжал смотреть в небо, снова и снова гоняя в голове примерно одно и то же, один и тот же вечер, и одни и те же вопросы, переполняющие мое сознание. Все, что оставалось мне теперь, год. С того самого дня прошел ровно год, а все было словно вчера. Ее приход, те самые слова, и фигура, рассыпающаяся на осколки. Бесконечный цикл в собственной голове, который неизвестно как прервать. Кажется, даже время примерно то же самое. Просто как я от всего этого устал. Я моргнул всего один раз, но словно что-то поменялось во всем мире. Он снова весь пошел трещинами и начал неожиданно осыпаться вокруг меня. Кругом снова был дом, вот только не развалившийся на части, а обычный, ровно такой же, каким он был тогда, год назад. Напротив сидела Кейт, смотрящая в стол. В воздухе все еще звенело эхо ее последних слов, в правдивости которых я теперь слишком сильно сомневался. А с переставшего зудеть пальца, который должен был отсутствовать, осыпалась невесомая пыль от кольца. Разве что, моя сила все так же растекалась вокруг, постепенно занимая все большее пространство, но в этот раз просто обходя женщину стороной. Глава 8. Моя сила все так же текла вокруг, занимая все большее расстояние. Сначала десятки, потом сотни метров. Вот только, в данный момент меня это мало интересовало. Кейт сидела напротив, все такая же слегка потерянная, с опущенными глазами, смотрящая прямо в стол и ждущая от меня ответа, но живая, всего лишь живая. Как же много всего было в этой простой мысли, что билось у меня в голове. Моя магия не давила на нее, не пыталась смять или как-то навредить. Я просто контролировал этот процесс. Всего лишь капля контроля меняла абсолютно все. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что и ее собственная сила была совсем не маленькая. Зона влияния Кейт в этот раз ощущалась совсем иначе. В прошлый раз я ее почти не заметил, даже не ощутив сопротивления. Уж не знаю, что именно произошло под влиянием этого чертового кольцо. Возможно, иллюзия, возможно, какой-то временный парадокс или же нечто среднее между первым и вторым. Тем не менее, я почему-то был уверен, что в этот раз воздействие на женщину не далось бы мне так же легко. И, тем не менее, Кейт все еще сидела напротив и ждала моего ответа. Ждала, что же я сделаю или хотя бы скажу. А в голове снова прозвучала та самая фраза. «Это был твой ребенок, ты сам во всем виноват. Вот и что мне делать в таком случае? Кому поверить? Человеку, за которым я гонялся почти год во временной петле, принадлежавшему к непонятной организации, или же девушке, с которой я хотел связать свою жизнь? Да уж оставалось только тяжело вздохнуть и, слегка улыбнувшись, подняться со стула. Я обошел стол и подошел к Кейт, все такой же потерянный и, кажется, даже не заметивший этих моих почти беззвучных действий. Только сейчас я увидел, что все это время ее руки были спрятаны под столом, и она сжимала в них небольшой кулон. Если не ошибаюсь, это ее личный артефакт, который должен давать какую-то защиту. Что ж, вот и еще один кусочек реальности, который странным образом не совпадает с тем, что я уже пережил. Слишком много неточностей, так что я даже не уверен, как теперь быть. С другой стороны, я же хотел второй шанс. Что мне мешает, Просто попытаться поверить в лучшее. Хотя бы попытаться. Я аккуратно положил руки на плечики, и ты почувствовал, как она вздрогнула. Возможно ли, что все дело и правда в страхе? Хотя нет, не такой она человек. Одного этого было бы мало. Возможно, здесь еще играет роль и ее семейная способность. Да и тот самый человек, он точно реален, ведь я пару раз с ним пересекался. Что же мы получаем, если собрать все вместе? Очередную кучу эмоций, которые приводят к непонятному результату. И никакие мои попытки изобразить холодность и отстраненность тут не помогут. Да я никогда с ней и не вел себя подобным образом. Так что, наклонившись к ее уху и слегка приобняв девушку, отчего она снова вздрогнула, я произнес: «Ты даже не представляешь, насколько я рад. И еще, я же просил мне не врать». От этого Кейт дернулась еще сильнее и все тем же голосом сказала: «Я не вру». Неуверенным голосом, словно маленький ребенок, который только что съел варенье и совершенно не хочет в этом признаваться. Почему я раньше этого не заметил, не почувствовал? Теперь у меня не было сомнений в том, что ее слова не имеют ничего общего с правдой. «Я не знаю, почему ты это делаешь», — продолжил я, тем временем, возможно, из-за собственных страхов. «Возможно, все твои слова о том, как я себя веду, о том, что слишком похож на других, пребывающих на самом верху, привели тебя к странной мысли, что я настолько же жесток, жесток со всеми и сразу. А возможно, кто-то другой наговорил тебе каких-то глупостей и укрепил этот внутренний страх. Это не важно. Просто не обманывай меня больше. Прошу тебя». Я чувствовал, как она постепенно расслабляется в моих объятиях, словно превращаясь из испуганного маленького животного в нормального человека. Как же все это странно ощущалось. «Хорошо», — наконец выдала она уже куда более спокойным и привычным голосом. «Я сама не знаю, что на меня нашло. Это был самый простой путь все понять. А как же твоя семейная способность? Ты не осознаешь, что это и как оно работает?» — грустно ответила девушка. Как бы глупо это ни звучало, все шло именно так, как надо. Эта способность далеко не всегда помогает. В этот момент я просто закрыл глаза и вдыхал ее запах. Запах родного человека, которого я больше не хотел никуда отпускать. И, тем не менее, кажется, я догадывался, как именно работает способность у нее. Она не просто помогает найти идеального человека, но еще и постоянно делает его сильнее. Даже если для этого нужно пожертвовать собой. Еще один кусочек опасной вещи, которую лучше использовать очень аккуратно. Впрочем, как и со многими вещами. Скажи мне кое-что. Человек, который тебя на это подговорил, он все еще на работе. Я все же решил проверить, насколько настоящее совпадает с той иллюзией, что я видел совсем недавно. Да ничего он не говорил. Это просто мысли вслух. И все же, если я прав, если его план именно такой, как я думаю, то сейчас его там уже нет, и мы не сможем этого не заметить. Ты собираешься прямо сейчас куда-то ехать? Если он действительно тот, кто я думаю, нельзя терять времени. Да что за бред? Кейт все же обернулась и посмотрела мне в глаза. Он что, подослан каким-то другим родом? Все может быть, — грустно улыбнулся я ей в ответ. В любом случае, уговорить Кейт мне все же удалось. Причем не просто поехать обратно в ее офис и поискать внезапно пропавших сотрудников, но еще и сделать это незаметно. Незаметно в том плане, что девушка все это время будет рядом, но я скрою ее своей сферой невидимости. Если честно, я просто собирался воспроизвести примерно те же действия, что совершал в иллюзии. Или же это все же была некая вариация временной петли? К черту. В общем, те же действия, до определенного момента. Собственно, сложнее всего было уговорить ее позволить мне самому сесть за руль. Кейт все еще считала, что я вожу как больная курица. Я же был уверен, что вполне дошел до уровня курицы, очень даже здоровой и полной сил. Так или иначе, вел машину все же я. Собственно, особых проблем не было. В том плане, что все выглядело ровно так же, как и раньше. Разве что, лицо у меня было не настолько же безумное, но тут я просто ничего не мог поделать. Уж слишком много было самой банальной человеческой радости где-то там, глубоко внутри. Что же касается самой Кейт, она всегда должна была быть неподалеку от меня, скрытая особым способом. Про мою невидимость она и так знала, поэтому не слишком сложно было убедить ее, что я смогу скрыть и другого человека неподалеку. Причем скрыть полностью, не только в плане внешнего вида, но и блокировать выход звуков. Хотя, я-то все еще ее слышал, с этим особых проблем не возникло. Единственное, Когда мы подъехали к многоэтажному зданию, в котором располагался офис женщины, пришлось немного напрячься, выпуская ее наружу, но это все были мелочи. Ну а дальше я, как уже говорил, старался полностью повторить свои движения. За что, кстати, отхватил небольшой упрек от Кейт, когда взломал дверь ее офиса. Ведь она банально могла передать мне ключи, но я все же справился сам. Так или иначе, Кейт просто шагала рядом и с подозрением смотрела, какими глупостями, в ее понимании, я занимаюсь, но все же мешать мне не решалось. Я же пытался для себя определить, какую часть истории все же ей рассказать. Немного поэкспериментировав в пути, уже понял пару важных вещей. Чем бы там ни было случившееся, оно очень своеобразно соотносилось с реальностью. Какие-то люди и события вполне могут остаться прежними, но вот все то, что касалось магии и ее применения, явно было извращено. Например, я точно не смог бы сжать свою зону влияния до пары десятков метров. Сколько бы ни пытался, как бы ни старался оборачиваться своими щупальцами и прочее, размер уменьшался максимум на треть, не более того. А уж человек, чья сила разлита вокруг на пару сотен метров, точно не сможет сойти за кого-то на уровне четвертой сферы. Таким образом, как минимум, эта возможность пропадала. Даже мои невероятные способности, связанные с играми со временем, теперь остались в прошлом, ну, или в фантазиях. Я все еще не понимал, как правильно говорить в этом плане. Так вот, я не мог управлять временем так, как делал это в петле. Попытка создать даже небольшое пространство с замедленным его течением привела к тому, что моя энергия начала улетать в промышленных масштабах. Всего секунды мне хватило, чтобы осознать, что мое желание прикрутить замедление хотя бы процентов на 5 приведет к тому, что сожрется весь мой запас. Причем произойдет это меньше, чем за полминуты. Одним словом, я все же стал сильнее, намного сильнее, чем был раньше, и совершенно на другом уровне, по сравнению с большей частью жителей Империума. Вот только, при этом, все произошедшее было лишь еще одним небольшим шагом на все том же пути развития. Пока что, отставив все эти вопросы в сторону, и уже скорее по привычке, расплющив все ту же вернувшуюся хомячью морду, я снова отправился к той девушке, у которой когда-то узнавал про нужного мне человека. Кейт все время следовала рядом, заодно осматривая своих работников и явно что-то себе подмечая. Кажется, некоторые люди готовы всегда извлекать выгоду из ситуации, даже из такой своеобразной. Нужную девушку я нашел ровно там же, где и в прошлый раз. Честно говоря, это внушало некоторую уверенность, что все сделанное мной ранее имело смысл, а не было просто глупостями, порожденными фантазиями. Тем не менее, в этот раз я постарался быть несколько дружелюбнее, даже слегка улыбнулся, да и в целом говорил более мягким голосом. Правда, как-то так получилось, что эти действия вызвали у бедняжки некую смесь состояния шока и ужаса. Кажется, надо поаккуратнее с этим в будущем, а то мало ли что случится. Собственно, как и в прошлый раз, она сказала, что нужный парень уехал практически одновременно с руководительницей. Я уже собирался уточнить информацию про его место жительства, когда вмешалась Кейт. Какого черта он куда-то уехал? И что еще за как обычно вместе со мной? Кажется, для нее эта информация тоже была чем-то новым и неожиданным. Все же, сдержав свою женщину от попытки самой задать данные вопросы, я просто их передал. С одной стороны, наверное, бедняжка и не хотела ничего говорить, но мое странное и непривычное поведение слишком сильно выбило ее из колеи. В результате, она, сама не подумав, брякнула про возможную связь между этими двумя. Я бы, наверное, опять начал сомневаться в этот момент, если бы не чувствовал, как за спиной потихоньку кое-кто начинает бушевать. К счастью, Кейт все же смогла себя сдержать, ограничившись обещанием сломать кое-кому ноги местах эдак в 30. А когда я еще немного надавил на ее сотрудницу, то выяснил, что подобные слухи ходят уже несколько месяцев. Сам же нужный нам человек не только их не развеивал, а лишь многозначительно хмыкал. В этот момент, к обещаниям переломов от моей женщины присоединились еще и руки. Честно говоря, искать адрес в личных делах было совсем не обязательно, однако, я продолжал следовать своим действиям из петли. И к черту все, буду называть случившееся именно петлей. Кейт же в это время была несколько потеряна и обескуражена и, кажется, больше размышляла над тем, что еще сломать своему работнику, который так активно ей помогал уже несколько лет.